Глава 18. Аня. Боль. Пульсирующая, жгучая, ослепляющая. Она рядом. Стоит только расслабиться, и она обрушится на меня лавина, раздавит и уничтожит. Я боюсь, что не выдержу. Но я должна. Перед глазами лицо Коля, а в ушах его голос. «Ты вечно кудахчешь, как курица!» Наверное, он положил трубку и посмотрел на Снежану. Она сидела рядом в их гостиничном номере, и они издевательски смеялись надо мной, над тем, какая я жалкая, глупая, обманутая жена. Я сама собирала ему чемодан, плавки упаковывала, рубашки складывала так, чтобы не помялись, носки аккуратными валиками, трусы по количеству дней. А он пиццу заказал. Он как будто прощался в тот вечер. Пиццей? Серьезно? Это его отступные? Видимо, я больше не заслуживаю. Я никогда ничего не просила. Ни нарядов, ни драгоценностей, ни поездок на курорты. Наряды я могу сшить сама. Бриллианты не умею носить. Для отдыха мне пойдет родительская дача. Я такая хорошая, такая удобная. Мной так удобно пользоваться. А меня так удобно вытирать ноги. Таких, как я, не любят. Просто используют. Мой муж давно не хочет меня. Он хочет ее. Она молодая, яркая, сексуальная. У нее длинные ноги, упругая попа, накачанные губы. И она посыпает свое выдающееся декольте блестками. А я — надоевшая постылая жена. Ненужная, нежеланная, некрасивая. Нелюбимая. Нет, я не буду сейчас в это падать. Я не выдержу. Дети. Надо думать о детях. А время почти 5. Макс сейчас на своей робототехнике. Недавно написал, что пришел на занятие, и все в порядке. Алиса в школе. У них там репетиция последнего звонка. А я? Я собираюсь к юристам. Ярослав меня отвезет. Мы идем к машине. Я, чтобы не проваливаться в омут разрушающих мыслей, смотрю на его спину. Эта спина. Она такая мужская. Широкий размах плеч, плотный бицепс, и под рубашкой чувствуются мускулы. И шаг у него уверенный, твердый. Передо мной мужчина. Настоящий, высокий, молодой, привлекательный. Вообще не похожий на моего мужа. Почему он? Зачем он со мной возится? Из жалости? Я такая жалкая, и он такой благородный, что не может пройти мимо. Кто я в его глазах? Выброшенный на помойку облезлый котенок? Я не хочу быть жалкой. Я не хочу, чтобы он меня жалел. Ярослав предлагает мне своего юриста. Найдет самого лучшего, который поможет решить все в мою пользу. Почему он это делает? Я не выдерживаю и спрашиваю. Он отвечает что-то странное и непонятное. «Принцесса? Какая принцесса?» «Я точно не принцесса. Я Золушка, которая так и не попала на бал. Вышла замуж за дровосека и навсегда осталась драить котлы на кухне. На языке вертится вопрос. Я задаю его. А почему нет? Что мне терять? Опозорюсь, так опозорюсь. Хуже уже не будет. Я тебе нравлюсь?» А в этот момент поток машин, в котором мы стоим, начинает движение. Нам сигналят сзади. Ярослав. Яр трогается. Его ладонь переворачивается и сжимает мою руку. Он ничего не отвечает. Рулит одной, смотрит вперед. Мы потихоньку выбираемся из пробки. И тормозим на парковке нового жилого комплекса. «Где мы?» — удивленно спрашиваю я. «Это мой дом. Мы приехали. Ко мне. Пойдем?» Не выпуская руки, Яр поворачивается. Его взгляд максимально красноречив. Он смотрит на меня не как на облезлого котенка. Он видит во мне женщину. И мне жарко от его взгляда. Неужели этот потрясающий мужчина, неужели я ему нравлюсь? И не просто нравлюсь. Я сейчас явственно чувствую, что он хочет меня. Он поэтому со мной возится. Поэтому мне помогает. Кажется, на этом месте я должна обидеться или оскорбиться. Мол, ему нужно от меня только одно. Оскорбиться. Да у меня внутри взрываются фейерверки и поет хор ангельских птичек. «Пойдем», — говорю я, с ощущением, что прыгаю с вышки в ледяную воду. Или наоборот, в обжигающую. Взгляд Яры такой горячий. Он как будто плавит мои заледеневшие внутренности, согревает мое застывшее сердце и обжигает замершее в нелюбви тело. Наши руки разъединяются, мне кажется, Яр выпускает мою ладонь нехотя. Или я придумываю. Пока я пытаюсь отдышаться и зачем-то поправляю платье, он успевает обойти машину и распахнуть дверь. Подает мне руку. Коля никогда так не делал. К черту Колю. Я выбираюсь из машины, он не выпускает мою ладонь, мы идем к подъезду, держась за руки. Я невольно оглядываюсь. С одной стороны, мне неловко. А вдруг меня кто-нибудь увидит? А вдруг даже кто-то знакомый? А с другой стороны, я чувствую что-то вроде гордости, а рядом со мной такой мужчина. И пусть это всего лишь... Это ничего не значит. Да неважно. Даже просто вот так вот пройти с ним за руку — уже терапия. Это то, что лечит и восстанавливает меня. То, что не дает провалиться в бездну боли. Мы в лифте. Тут зеркальная стена, и я успеваю увидеть свое раскрасневшееся смущенное лицо, свои глаза, сверкающие безумием, и поправить выбившуюся из хвоста прядь. Ярослав стоит сзади. Его рука все еще держит мою. «Да, Анют», — произносит он, наклонившись к моему уху. «Ты мне нравишься». «Боже». Наши глаза встречаются в отражении. «Ты невероятно красивая женщина». У меня перехватывает дыхание. Как давно я не слышала ничего подобного. Я красивая? Тут, правда, какое-то очень удачное освещение. Я выгляжу неплохо. И вся эта взволнованность, она мне идет. Боже, что я творю? Я иду домой к мужчине. Пока что ничего не случилось, но понятно же, что. Или нет? Лифт останавливается, мы выходим. Я замедляю шаг. Ярослав оглядывается и улыбается. «Не бойся». «Я не боюсь». Я отважно переступаю порог его квартиры. Мы проходим на кухню, Яр предлагает мне сесть, открывает холодильник. «Чай? Или шампанское?» «Шампанское? Какое шампанское? У меня дети, мне нужно домой. Вернуться через пару часов адекватной, собранной, заботливой мамой. Мне нельзя расслабляться слишком. Но так хочется. Ча-ча-чимпанское». Вырывается у меня.